Зинаида Гиппиус. Круги. Я помню, мы вдвоем сидели на скамейке. Пред нами был покинутый источник и тихая зелень. Я говорил о Боге, о созерцании и жизни. И чтоб понятнее было моему ребенку, я легкие круги чертил на песке. И год минул, и нежная, как мать, печаль меня на ту скамейку привела. Вот покинутый источник, та же тихая зелень, те же мысли о Боге, о жизни. Только нет безвинно умерших, невоскресших слов, и нет дождем смытых, землей скрытых, моих ясных, легких кругов.